Мышца стопы. На теле стопы находятся мышцы, короткий разгибатель пальцев и короткий разгибатель большого пальца. На подошве стопы, как и на кисти, различают три группы мышц. Мышцы большого пальца, мышцы мизинца стопы и средняя группа. Мышца большого пальца. Мышца, отводящая большой палец, короткий изгибатель большого пальца, мышца, приводящая большой палец. Мышца мизинца стопы. Мышца, отводящая мизинец, и мышца, сгибающая мизинец. Средняя группа. Короткий изгибатель пальцев, квадратная мышца стопы. Кирлеобразные мышцы и межкостные мышцы. Функция большинства мышц стопы отражена в их названии.